гуру. Любовь постоянная, любовь самоотверженная, любовь мужественная, любовь, устремленная в будущее, включает в себя еще многие другие качества духа, например, равновесие. Любовь неуравновешенная не будет любовью в нашем понимании этого слова, или любовь беспокойная, то есть лишенная спокойствия. Часто чувствую, любовь обращена к нам от приходящих, но насыщена она такими качествами, что нам от нее тяжело. Особенно отягощает любовь берущая, не дающая ничего взамен. Как часто в нее вплетаются и ревность, и страх, и подозрительность, и недоверие, и зависть к преуспеяниям друзей. Выявленная любовь к нам приходящих имеет весьма своеобразные формы. Все это надо знать, чтобы тонко научиться разбираться в человеческих чувствах.